Когда наше маленькое шествие прокладывало себе путь сквозь толпы народа в направлении стоянки такси, то даже мрачный вокзал, казалось, засветился. Мы были рады оказаться опять все вместе, хотя и причина этой встречи была грустная. У нас было много чего рассказать друг другу и собрать воедино все разрозненные впечатления и переживания последнего времени. Когда советская удавка затянулась вокруг Литвы, папа решил отправить сначала маму и Георгия. Если бы обстановка обострилась, ему было бы легче действовать одному. Эта вторая эмиграция не произвела на мама никакого впечатления. Рок, который повторяется, действует ошеломляюще лишь в первый раз. Собравшись за столом в большой старомодной кухне нашей квартиры у единственного высокого затемненного окна, мы окунулись в оживленную беседу. Несмотря на напряженность дружественных отношений с Советской Россией, мама все еще верила в антикоммунизм Гитлера и считала нации партии правых. Мы пытались объяснить ей, как похожи были оба режима, так как оба они основывали свои догмы на неизменивших инстинктах человека, приукрашивая их звучными лозунгами. Мы рассказали ей о гибельных слухах в Берлине, о которых в другом месте никто ничего не слышал, и о том, как надо быть осторожным в разговорах, прежде чем начнешь говорить, так как гестапо усердно училась у своего подобия ГПУ. Один свидетель рассказал нам как раз, что Сталин, в то время как Риббентроп подписывал договор с Советской Россией, попросил немецкого фотографа жестами, чтобы тот сделал общую фотографию обоих представителей каждой из двух тайных полиций. А затем он с коварной улыбкой наблюдал за исполнением своей просьбы. После недавно перенесенного тифа Георгий стремительно вырос и похудел. Наших продовольственных карточек было недостаточно, чтобы утолить голод бурно растущего юноши, который за один раз проглатывал невероятное количество еды. Несмотря на это, нам было грустно, что вскоре они с мама должны будут уехать, на этот раз в Италию. По пути они собирались навестить Ольгу в Силезии. Кто мог предположить, сколько продлится разлука на этот раз? Хотя мы были семьей неутомимых письмописателей, тем не менее даже подробные письма не могли заменить живой беседы. В письмах мы пользовались намеками и довольно прозрачными обозначениями, наивными, конечно. Так, например, дядя Джо, Герман, тетя Марта означали, соответственно, Сталина, Гитлера, Муссолини. А информацию о событиях мы переводили в описание погоды. Например, мы опасаемся, что вам надо подготовиться к наступающему холоду в мае. На случай, если бы у нас возникли неприятности с гестапо, мы с мисси решили заменять друг друга, чтобы выиграть время. Какое время? Для чего? И заменять? До какого момента? Впрочем, додумывать до конца этот вопрос мы не осмеливались. Как-то одна девушка, которая работала в отделе цензуры и которую я встретила на одной вечеринке, сказала мне, какое интересное письмо написала мне мама. Многие неизвестные для нее до сих пор факты обогатили ее знания истории. Возмущенная ее бестактностью, я ответила, плохо уже и то, что личные письма читаются, но еще хуже, если об этом еще и рассказывают другим. Однажды утром почта доставила нам сложный лист бумаги отвратительно желтоватого цвета. Это было предписание миссии явиться в главное представительство гестапо на улице принца Альбрехта. И хотя этот адрес не имел еще тогда ужасного звучания, который он приобрел после покушения 20 июля 1944 года, мы, тем не менее, почувствовали себя очень неуютно. Вместо миссии в назначенное время пошла я. Когда я вошла в большое цвета хаки прокаженного вида здания, то должна была на листке бумаги пометить точное время моего прихода. Я попыталась принять совершенно равнодушный вид, но сразу же почувствовала себя низведенной до безличности номера. По облеклой коричневой лестнице я поднялась наверх, прошла по лабиринту переходов, в которых шаги отдавались гулким эхом, и где справа и слева было много дверей, и, наконец, попала в клинически голую комнату ожидания. Было названо имя миссии. За столом безликой комнаты сидел такой же чиновник в очках. На его столе громоздились папки, перед ним лежала одна открытая, в которую он то и дело заглядывал. Я попыталась подавить трусливую, льстивую улыбку и не чувствовать себя кроликом перед удавом. Беглый взгляд на стол все прояснил. Я узнала характерный, заостренный почерк мама. Стало все ясно. Причиной приглашения были письма мама. Я подробно объяснила, почему я тут вместо своей лежащей в постели сестры, которая не смогла прийти из-за температуры и гриппа. Последовал набор вопросов. Кто тот? Кто этот? Даже кто такой Герман? Про себя я подумала, что он мог бы и сам догадаться. Я выдумала родственника, который жил за границей и недавно заболел, и добавила: «Моя мама имеет в виду его в своем письме, так как она держит нас постоянно в курсе его состояния здоровья». Рассердившись, он спросил: «Почему вы считаете, что мои вопросы касаются письма вашей матери?» Она спрашивала в последнее время, почему ее письма не доходят до нас. И вот я вижу, что одно из них лежит на вашем столе. Может быть, я могу его прочитать?»